Глава 6. Около десятка человек в форме стражи из тайной полиции короля заходили в дом и выходили оттуда с вещами. На улице оказались несколько золотых статуй, старинных картин, свернутых дорогих ковров, других предметов мебели и украшений. Все это выносилось сквозь распахнутые двери главного входа и грузилось в повозку, стоявшую во дворе. Ее сторожили двое военных, а вокруг с интересом столпились слуги. И Женя подъезжала к дому. Она не выглядывала из окон экипажа до тех пор, пока карета не остановилась. Выйдя наружу, графиня де Бакарт в недоумении огляделась по сторонам, наблюдая за странным оживлением вокруг. Сначала она решила, что отец и матушка намерены уехать, и для того из дома выносят какие-то вещи. Но уже спустя пару мгновений она узнала стражу короля и напряглась намного сильнее. Попросила кучера подождать ее несколько минут и поспешила в дом. На ее глазах мужчина в военной форме спустился по ступенькам, держа в одной руке золотой кубок с гравировкой, а в другой свернутый гобелен из гостиной. После этого крыльцо опустело, а двери в дом по-прежнему были настежь распахнуты. Ей удалось попасть внутрь, прежде чем на пороге появился кто-то еще и, возможно, помешает ей. Торопясь, как только это было возможно, она забежала в просторный холл, где сразу же отыскала служанку Фиби. Та оказалась испуганной и при виде графини де Бакарт побледнела еще сильнее, и Женя устремилась к ней. «Что здесь такое? Что они делают?» «О, мадам! Эти люди пришли и стали выносить из дома вещи, берут все, что заблагорассудится, а мы и пикнуть не смеем, у них какая-то бумага на этот счет. А отец? Что он им сказал?» «Я слышала, как их начальник заявил, будто бы вашего отца, барона де Фоссе, обвиняют в измене. Его задержали во время пребывания при дворе, и домой он теперь не вернется. Ваша матушка вне себя от испуга. Они наверху?» «Да, мадам». И Женя побежала по лестнице, сильнее поднимая подол и почти не глядя под ноги. Ей казалось, если она не выяснит все детали сию же секунду, произойдет нечто страшное. К счастью, сразу, как она поднялась, обнаружила в коридоре между комнатами едва знакомого ей господина из офицеров тайной полиции в фиолетовом камзоле и плаще. Она где-то видела его прежде. Сейчас он давал распоряжение, направляя своих людей на поиски в разные комнаты. Баронесса де Фоссе тоже была здесь. Стояла в сторонке с искренней болью на лице, наблюдая, как варварски растаскивают вещицы из ее дома, но не смела ничего возразить. И Женя безразлично прошла мимо человека с мраморными каминными часами, который тащил их по коридору и дальше вниз по лестнице. Она подбежала к офицеру. Тот был настолько высок, что пришлось вскинуть голову вверх, чтобы заглянуть ему в лицо. Однако и Женя это не смутило, и она с небывалой твердостью в голосе обратилась к нему напрямую, без всяких вежливых расшаркиваний. «Чей приказ?» «Приказ короля, мадам». «По какому обвинению?» «Вы сами догадываетесь». «Я фрейлина королевы, одна из ее приближенных. Отвечайте, когда я спрашиваю». «Барон обвиняется в государственной измене. Он помогал принцу Карлосу в подготовке коронации. Король распорядился арестовать его, лишить титула и изъять все фамильные ценности из поместья в качестве уплаты штрафа. Вина доказана? Это будет решать суд. Но раз король приказал, то причины у него были. И если правосудие свершится, барону де Фоссе отрубят голову». Рядом с ними послышались едва сдерживаемые рыдания. И Женя обернулась, видя, как матушка прячет лицо в платке. Она подошла к ней, не мешая более офицеру руководить изъятием имущества. Баронесса сейчас выглядела такой раздавленной дурными новостями, что и Женя нутром чувствовала, что никакой помощи от нее не получит. И ее можно понять. И Женя сама оказалась застигнутой врасплох арестом отца, грозящий ему казнью и всем этим погромом в доме. Наверное, если бы не прежнее огорчение, это известие, пожалуй, убило бы ее. Однако сейчас, сквозь призму собственной боли, и Женя отнеслась к новости с рассудительным спокойствием и очень бойко взялась решать эту проблему. Она не обняла мать, только погладила ее по плечу, стараясь привести ее в чувство. «Матушка, давно вы узнали? Они приехали так внезапно. Сказали, барон обвиняется в предательстве короля. Сказали, будет суд. И если только король не смилостивится. Но, говорят, все улики против твоего отца». «Какие улики?» «Якобы он помогает принцу в организации его незаконной коронации вдали от Фиали. Как король об этом узнал?» «Фатье что-то принес ему. Какое-то письмо. Письмо принца». «И где сейчас отец?» «Не знаю. Ничего не сказали. Думаю, у короля или в тюрьме, или уже на эшафоте». «Глупости!» — отрезала и Женя. «Без суда никого не казнят. И разве могло это произойти столь быстро?» Она вспомнила про печальную судьбу у Мирея. «Вполне могло. Но это не повод терять надежду. Все равно, кроме нее, ничего не остается». «И Женя, я не могу это выносить. Что же теперь будет?» Она говорила, кашляя от слез и вытирая глаза платком. И Женя более не видела смысла мучить ее. Хотела прямо сейчас уйти, чтобы предпринять все, что возможно для спасения отца. В конце концов, письмо можно подделать. Фатье может ошибаться. Ее отца могли оклеветать. И это только три варианта, которые она может предложить королю на выбор. Она хотела уже сказать о том, что уезжает, но была остановлена матушкой. Та взяла ее за руку и посмотрела на нее с еще большим волнением, чем прежде. «И Женя, дорогая, Франсуа и Сапфира, если твоего отца признают изменником, их обязаны будут забрать из семьи и передать на воспитание опекуну или в далекую закрытую школу в каком-нибудь монастыре. Мы их больше никогда не увидим, если только это случится». Подобное в голове не укладывалось. «Но это твои дети, мои брат и сестра», — возразила и Женя. «Как же они посмеют? Титулованные особы не могут расти в семьях, где на них оказывают дурное влияние. Они теперь заберут их, поедут в Фоссе за Сапфирой, а Франсуа никогда не выпустят из школы. Я уже послала слуг, чтобы спрятать мою девочку у родни и забрать Франсуа из академии, пока не поздно. Но не знаю, успеет ли он раньше людей короля». «Будем надеяться, что успеет. Что же теперь мы будем делать?» «Я поеду обратно в Фиали и поговорю с королем. Как-нибудь решим этот вопрос. Не может быть, чтобы он был непреклонен». «И Женя, как же у тебя получится?» «Нет-нет, тебе нужно спрятаться. Поезжай домой, к мужу». «Все получится. Останьтесь здесь, не мешайте им. Пусть забирают, что должны. Позже с этим разберемся. Главное, ничего больше не делайте, чтобы не стало хуже». Она не попрощалась с матушкой, только поспешно развернулась и ускорила шаг, торопясь вернуться в карету. Несколько утомительных часов дороги прошли напрасно. Предстояли еще несколько куда более волнительных. Она едва-едва могла здраво мыслить от беспокойства за отца, но мыслить было нужно, ибо сейчас судьба его зависела от решения короля, а на это решение необходимо было срочно повлиять. Снова ямы на неровной дороге, долгая поездка, во время которой Женя судорожно придумывала речи для короля. И почему-то, что она ни скажи, все казалось неубедительным и несуразным. Хорошо бы переговорить с принцем. Нужно узнать, в чем конкретно состояло обвинение. Как так получилось? Где доказательства? Она думала об этом еще дольше. Думала, как бы суметь увидеть Карлоса Арку, но не навлечь еще больше проблем на свою семью. В отчаянии она было решила обратиться к Реджесу. Тот теперь знает, что она невиновна, должен быть на ее стороне. Но о чем она только думает? Он никогда не поможет ей оправдать барона де Фоссе. Его глубокие убеждения не позволят ему выслушать ни одного ее довода. А все же, его поддержка была бы не лишней. И Женя решила, что много времени не потеряет, если переговорит с ним несколько минут, прежде чем ехать во дворец. Все равно дом их находится очень близко к площади. Несколько минут колеса экипажа катились по мостовой, и Женя предвкушала долгожданные действия, сидеть и ждать становилось невыносимо. У распахнутых ворот дома она остановила кучера, вышла из кареты и побежала ко входу. В первую минуту ее даже не смутило, что ворота были распахнуты, как будто здесь ее ждали или ждали других гостей. И Женя вошла в дом, где вдруг обнаружила Авелин и другую прислугу, собравшуюся в коридоре и беспокойно шепчущуюся о чем-то. При виде хозяйки все замолкли и посмотрели на нее с одинаково печальными выражениями лиц. Можно подумать, все знали о том, что сегодня случилось в поместье. «Где граф?» – спросила Женя, не став выяснять никаких странностей. Ей ответил юноша посыльный. «Его забрали люди Фотье, мадам. Далее, как 3 часа назад». «Как это забрали? Он уехал?» «Его задержали, мадам. Предъявили обвинение в измене». «Какой измене? За что?» «Мы сами ничего не поняли, госпожа». «Авелин!» И Женя бросила грозный взгляд в сторону служанки. «Ты же все знаешь. Говори, в чем его обвиняют?» «Госпожа», — Авелин говорила, чуть не плача от беспокойства. «Я слышала, в одном из писем принца Карлоса было упомянуто имя господина графа в качестве его сторонника. Кажется, это послужило причиной для обвинений. Но и я сама не до конца понимаю, как это вышло». «Но это невозможно. Откуда взяться такому письму?» Принц просто не мог его написать. В его голове промелькнула четкая догадка по поводу того, как такое могло случиться. Догадка казалась столь правдоподобной, что сомнений практически не осталось. «Оставайтесь здесь, смотрите за домом», — приказала она. «Я все решу. Сейчас поговорю с королем». Он наверняка сам не верит в этот абсурд. Да и кто поверил бы? Уж кого-кого, а господина графа королю не за что судить. Если дело в простом письме, я знаю, кому принадлежит подобный фокус, и этот человек за него поплатится. Прежде чем выйти на улицу, Женя поднялась к себе, разыскала пистолет, запрятанный в сундуке у стены. Хотела его спрятать под платьем, но вспомнила, что тот не заряжен после последнего раза стрельбы в саду. Там же случайно заметила кинжал, немного высунула его из ножен, как бы раздумывая, нужен ли он ей. Решила, что лишним не будет. Торопливым движением закрепила его на поясе, повязав сверху фиолетовый платок. Затем, быстро повернувшись, осмотрела комнату. Никаких новых мыслей или идей не пришло в голову. Тогда она спустилась вниз и побежала к выходу, ничего не объясняя недоумевавшей прислуге. Лишь у самого порога резко остановилась. Ей казалось, последняя мысль ударила в ее голову точно молния. Она обернулась, вопросительно глядя на служанку. «Авелин, а что будет с Эдмундом? Люди короля могут приехать за ним», — ответила та испуганно. «Я могу забрать его из школы?» «Полагаю, что да. Вы же графиня де Бакарт». И Женя торопливо прошла в гостиную и наклонилась над столом, придвигая к себе листы и чернильницу. Счастье, что Реджес в последнее время изъял из ее комнаты все письменные принадлежности и отправил их сюда. «Сейчас я напишу письмо. Съезди за ним. Если тебя не опередят, забери его и отвези в Манже. А там закройте ворота и никому не открывайте. Ждите вестей. Может, все это решится быстро, но в любом случае нельзя позволить людям короля забрать его». И Женя поставила размашистую подпись в конце письма и потребовала печать Реджеса из его кабинета. Авелин, поколебавшись немного, все же пошла за ней. Ей все еще было непривычно осознавать тот факт, что ситуация требует отдать графине де Бакарт столь важную вещь. И Женя поставила печать. промокнула чернила, стараясь, чтобы тени размазались по странице. Она свернула листок бумаги и вручила его служанке. Та покорно взяла его, обещая сделать все, что сможет. И Женя, вполне успокоенная этим, сбежала по ступенькам во двор, чтобы снова хлопнуть дверью кареты и приказать кучеру немедленно отправляться во дворец, поторапливая лошадей как только можно. Дорога по городу до центральной площади казалась графине де Бакарт раза в два длиннее, чем от поместья отца до Фиали. Возможно, потому что и проблем было ровно в два раза больше. Теперь она даже не знала, с чего начать. Твердо была уверена лишь в одном – она обязана сейчас попасть на аудиенцию и быть там столько времени, сколько понадобится, чтобы всех ее родных оправдали. Подъезжая к воротам на территории дворца, Женя почувствовала, как уверенность ее усиливается. Стража пропустила ее. Графиня вышла из кареты у хорошо знакомого ей западного входа. Отпустила, наконец, кучера, сказав, что не знает, сколько еще пробудет здесь. И он может пока что быть свободен. Едва она успела расправить платье, помятое от долгой поездки, как к ней навстречу, откуда ни возьмись, вышли трое человек стражи, преграждая ей путь во дворец. Мадам де Бакарт, генерал де Фотье, настаивает на немедленной встрече с вами. У нас приказ сопроводить вас, как только вы прибудете ко двору. Мне наплевать, отрезала Женя. Сейчас я приехала к королю. Все прочие встречи оставим на потом. Это распоряжение начальника тайной полиции, мадам. Вы должны последовать за нами. Генерал сейчас в башне, занимается расследованием дела об измене. Меня не в чем обвинить, и потому у него нет права арестовывать меня, как заключенную, и диктовать мне, куда я должна идти. Освободите дорогу, господа. Мне нужно срочно поговорить с королем. Король сейчас не может вас принять. Сможет. «Уж поверьте, мадам, у нас приказ!» И Женя глянула по сторонам, понимая, что никак не сможет сбежать мимо троих здоровенных стражников, подняться по лестнице и оказаться во дворце. Наверное, остается лишь выслушать Фатье. Возможно, это будет даже полезно. Хотя бы узнает подробности дела. Но что-то ей подсказывало, что хорошего от этой встречи ждать не приходится. И Женя в последний раз с надеждой обернулась в сторону ступенек и входа. Как раз в этот момент тяжелая дверь приоткрылась, и из нее вышел Рене Фонтен. Поначалу он просто спускался по ступенькам, но странная картина внизу привлекла его внимание. Он узнал графиню де Бакарт в окружении стражи Фотье. И Женя уставилась на знакомого ей господина с молчаливой мольбой. Сразу после этого он, не произнося ни слова, развернулся и поспешил обратно вверх по лестнице, скрывшись за входной дверью. И Женя понадеялась, что это не просто так. Теперь она покорно склонила голову, соглашаясь последовать за стражей. «Прошу вас». Один из них отошел в сторону, указывая ей дорогу к башне, которую она и без того отлично помнила. Остальные шли рядом. И хоть они не теснили ее и не прикоснулись руками, ей все равно казалось, словно бы ее поймали на преступлении и ведут в тюрьму под конвоем. То же неприятное чувство не покидало ее на протяжении всего пути через грязный двор на территории башни. И Женя опасливо посмотрела на помост для казни. Кто знает, сколько еще времени пройдет, чтобы голова ее отца или Реджеса оказалась здесь, пока она будет тратить время на хитреца Фотье с его подозрениями. Почему-то на этот раз картина с топором палача и отрубленной головой так явственно представились в ее воображении, что она почувствовала резкую тошноту. Давно с ней такого не было, и она успела уже отвыкнуть. И Женя отвернулась, стараясь не представлять себе ужасных событий, и уже через секунду на лицо ее упала тень от стены башни. Она оказалась внутри. Стало немного легче вдали от эшафота. Однако вид обшарпанной штукатурки на каменных стенах и металлических решеток камер не способствовал ее хорошему самочувствию. Она только глубоко вздохнула, продолжая идти вперед и не смотреть по сторонам. Стража проводила ее по лестнице на второй этаж. Та была такой старой, будто ее лет 200 никто и не думал чинить. Однако на втором этаже стены выглядели чуть лучше, чем на первом. В прошлый раз своего пребывания здесь и Женя не обратила на это внимания. Красоты, конечно, тут не сыщешь, но так не выделялся голый серый камень из-под белой краски. Вместо комнат с решетками стояли обычные двери с небольшими окошками в них. Тошнота постепенно отступала, и Женя старалась думать о хорошем и не терять надежду. В конце длинного коридора они остановились подле самой широкой из дверей, в которой не было проделано узкое оконце. Когда один из ее провожатых дернул ручку, та оказалась заперта. Но много времени им ждать не пришлось. Уже через пару секунд они услышали голос Фатье и увидели его высокую тучную фигуру, приближавшуюся к ним из-за поворота. Он на ходу достал ключи, заметил Жене, казалось, был очень доволен этим и обратился к ней. «Мадам де Бакарт, наконец-то вы! Признаться, я столь долго ожидал вашего приезда, что уже потерял всякое терпение, ведь так хотелось побеседовать с вами». «О чем, господин Фатье?» Без ответной любезности спросила и Женя. «О том, как бессовестно приказали арестовать моего мужа, своего лучшего офицера, или об обвинениях в адрес моего отца, гнусных и бездоказательных. Вы уже определитесь, кто из них враг короля, ибо двое сразу — это явно перебор. Прошу вас, идемте со мной». Он отпер дверь, вошел в свой кабинет. И Женя под присмотром стражи была вынуждена последовать за ним. Внутри ей тоже не понравилось. Штукатурка на месте, даже есть кое-какая мебель. Пошарпанный стол на шатающихся ножках. Пара стульев, кресло, камин из серого камня. Все как-то пусто и очень уныло. Навевает грустные мысли о том, что это последнее место, которое ты увидишь, прежде чем оказаться за решеткой камеры. И Женя прошла к видавшему виды столу, осторожно присела на стул подле него. В это время Фатье сел в свое кресло у стола. Оно единственное здесь выглядело удобным и не таким ветхим. После чего он посмотрел на Женю с неким подобием вежливой учтивости. «Не самое приятное место для беседы, но вы не оставили мне другого выбора. С вашей помощью я бы как раз хотел выяснить, кто и в чем у нас виновен и кого следует судить». И Женя смотрела на него столь же растерянно и вопрошающе, как во время прошлой их беседы в его кабинете года 2 тому назад. «Чем же я могу помочь вам, генерал?» Тем, что скажу, что мои близкие преданные слуги короля, это и так ясно, оклеветать могут кого угодно. Мне хотелось бы услышать от вас правду, а не заученный текст. Возможно, я смогу помочь вам в вашем несчастье, если узнаю, что вам известно в деле о коронации принца Карлоса. Сказала вам правду, невозмутимо повторила и Женя. Я очень тороплюсь и не могу тратить здесь время. Все, что считаю нужным, скажу лично королю. Вы не вправе мне запретить. Фатье поморщил лоб, как будто весь этот разговор уже начал доставлять ему неудобства. «Я не запрещаю», — ответил он по-прежнему ровным тоном. «Однако теперь, когда семья ваша в таком неприятном положении, с аудиенцем могут возникнуть проблемы. Я подумал, вы захотите во что бы то ни стало защитить родных от казни, и потому станете на время моим союзником. Ведь я тоже искренне хочу верить, по крайней мере, в невиновность вашего мужа. Мы с графом знакомы много лет. Он преданно служил мне все эти годы, и у меня не было к нему никаких нареканий. Лишь только неожиданные сведения, почерпнутые мной из письма принца Карлоса. и кое-какие догадки подорвали мое доверие. Мое сердце, так же, как и ваше, будет горестно сжиматься от необходимости отрубить графу голову. Но ничего не поделаешь, такова моя работа, если не будет иных доказательств его невиновности. И Женя почувствовала, что бледнеет, а горлу подступила знакомая неприятная тошнота. Она достала платок, прислонила его к лицу, стараясь не выдать своего состояния. «Вы выглядите неважно», — заметил Фатье. «Как ваше здоровье, мадам? Волнение столь сильно подорвали его?» «Ничего», — ответила Ежени. «Мне бы только немного воды». «Прошу прощения, здесь воды нет. Могу предложить только вишневую настойку. Держу ее для себя или для особенных гостей». «Нет, спасибо». «Тогда мы можем продолжить». И Женя чувствовала себя все хуже и с мимолетной надеждой взглянула на закрытую дверь. Казалось, ее отсюда никогда не выпустят, пока не добьются того ответа, который им нужен. При этой мысли она, как ни странно, почувствовала себя еще смелее, чем прежде, и даже убрала платок и выпрямилась, превозмогая дурное самочувствие. «Ой, и сколько вы собираетесь держать меня здесь?» «И какими средствами намерены добиться от меня признаний?» Фатье изобразил оскорбленный вид, хотя не слишком старательно. «Разве вы могли подумать, что я, благородный человек, причиню вред прекрасной даме?» Протянул он. «Что вы?» — возразила Женя. «Я и не думала, что вы благородный человек». На этот раз он действительно почувствовал себя оскорбленным, но не настолько, чтобы это стоило показывать. И потому и Женя не получила ничего, кроме саркастической улыбки уголками губ. А надеялась, между прочим, что ее все же выпустят отсюда за такую честность. «Как неучтиво, мадам!» — кратко заметил Фатье. И Женя убрала платок, чувствуя себя намного лучше. «Но вы не можете предъявить мне дерзость в качестве обвинения», — ответила она. А между тем задержали меня точно преступницу. Я торопилась на уидиенцию к королю поговорить об ужасной ошибке с этими арестами. «Если хоть капля человеческого в вас все же есть, вы должны отпустить меня. Я смогу убедить короля, что все это большая-большая ошибка». «Именно этого я и боюсь». «Так вы настаиваете на том, что обвинения были выдвинуты несправедливо?» «Совершенно. А письмо принца Карлоса, в котором он лично просит вашего отца начать подготовку коронации, ссылаясь на его прежнее обещание, упоминание в этом письме имени вашего супруга, который якобы ему в этом содействует. И это все написано рукой принца, с его подписью и печатью. Король подтвердил подлинность письма. И вы по-прежнему настаиваете на том, что все это ошибка? Напоминаю вам, мадам, что честность может помочь смягчить приговор. Я сам очень хочу разобраться во всем. Вы всего лишь должны помочь мне сделать это». Он снова посмотрел на нее с настойчивостью человека, привыкшего добиваться своего. «Письмо – подделка», – уверенно заявила Женя. «Астер Фрей, граф де Сен-Гри, нашел человека, который подделывает документы, и заставил его сделать это. Он сам признался мне». При этих словах Фатье поднял бровь, впервые чувствуя себя озадаченным таким поворотом дела. «Какие серьезные обвинения! Но почему же граф был столь откровенен с вами?» И Женя заметно смутилась. Но если уж правду, так до конца. Пусть не думает, что она что-то от него скрывает. Мы с ним были в очень доверительных отношениях некоторое время назад, — объяснила она. Раз уж вы заговорили о честности, спросите у королевы Розамунды. Она подтвердит, что видела нас вместе во дворце. Потом я узнала об истинной натуре этого человека. Он обманщик, жестокий и беспринципный. Я хотела порвать с ним всяческие отношения, но продолжала видеться, чтобы иметь сведения о его намерениях. Он признался, что давно хочет убрать Реджеса де Бакарда со своей дороги, чтобы тот не мешал ему получить должность начальника полиции после вашей отставки, генерал. С этой целью он должен был подделать несколько писем, чтобы оклеветать моего мужа. К сожалению, я не успела предотвратить его план, иначе всего этого просто не могло быть. Такое признание вас устроит? Патье смотрел на нее внимательно, но по ее лицу не мог заметить признаков лжи, как бы ему ни хотелось. «Звучит интересно», — признался он. «Во всяком случае, что-то новое. Но ваших слов мало, чтобы доказать участие де Сен-Гри в этом деле. В таком случае я не вижу смысла продолжать этот разговор. Позвольте мне оставить вас и направиться во дворец, как я и намеревалась. У вас больше нет причин удерживать меня». Она настолько уверилась в своей правоте, что даже встала со стула, предпринимая попытку покинуть унылую комнату. «Повидаться с супругом не желаете?» Это неожиданное предложение показалось Жене весьма странным. Она никак не ожидала от Фатье подобной щедрости. «А вы позволите?» — недоверчиво переспросила она. Генерал вышел из-за стола, направляясь к двери вместе с ней. «Полагаю, ваше присутствие могло бы придать ему сил в такой нелегкой ситуации». «Сомневаюсь», — подумала и Женя. Но, памятуя о дурном настроении Реджеса во время их последнего разговора, отчего-то посчитала себя обязанной подбодрить его. Да и должна же она изобразить перед Фатье любящую жену. Она согласилась ненадолго задержаться. «Проводите графиню де Бакарт к ее супругу», — приказал Фатье стражнику за дверью. «Как-то слишком много доброты», — подумала Женя, пока шла по пустынному проходу между стенами камер в сопровождении господина из тайной полиции. Тот указал ей на нужную дверь и отпер ее своим ключом. И Женя заметила, что он так и продолжает стоять у нее над душой, что выводило ее из себя. «Я не арестована. Можете не ходить за мной», — сказала она с весьма важным видом. Стражник удалился в другой конец коридора, оставляя их одних. А Женя вошла в камеру, где должен был находиться господин граф. Ей уже казалось, что сегодня день необычных встреч. Уж где-то, а в камере тюремной башни они никак не должны были увидеться. Реджес был схожего мнения, и потому, увидев на пороге ее, а не Фатье, с новой порцией вопросов, взглянул на нее с искренним изумлением. «И Женя, ты здесь?» Она с неприязнью оглядела пустые стены узкой камеры. Она уже была здесь раньше. Вернее, эти тюремные помещения все одинаковые. Последний раз она навещала Мирею перед казнью, и приятных воспоминаний об этом месте у нее осталось весьма мало. «Я сейчас пойду к королю и попрошу, чтобы тебя освободили», — быстро объяснила она. «Так что встреча продлится недолго, не беспокойся. Надеюсь, больше не придется говорить за железной дверью с решеткой». На миг Реджесу показалось, что она не знает о нем и половины правды. Иначе с чего бы ей проявлять такое участие к его судьбе? «Это я вместе с де Сен-Гри доказал измену барона», — напомнил он. И Женя не изменилась в лице. «Это твоя работа. Пусть и не самое лучшее. Ты приехала, чтобы заступиться за меня, хотя могла бы не делать этого. Боюсь, все это неважно». И Женя раздраженно нахмурилась. «Нужно закончить это безумие. Им не в чем тебя обвинять. Все сделал Астор Фрей. Я только пришла сказать, что помогу тебе. Не хочу, чтобы ты думал, что мне все равно. Это не так. Думаю, освободить тебя будет куда легче, чем оправдать отца. Но я и этим займусь тоже, пока не знаю, как именно». «Ничего больше не говори», — посоветовал Реджес, понизив голос почти до шепота. «Ты думаешь, меня не просто так отправили к тебе?» — спросила она с беспокойством, озираясь по сторонам. Ей показалось, что за каждым камнем в этих стенах прячется по шпиону. Да, кто-то может услышать и понять твои слова неправильно. Тогда я пойду. Дождись меня. А с остальным разберемся позже, когда Фатье тебя отпустит. Реджес не шевельнулся, но посмотрел с уверенностью человека, чья судьба уже решена. Я не думаю, что это возможно, Ежени. Письмо — серьезное доказательство. Ты не сможешь убедить короля в том, что он его не видел и не прочел. Именно поэтому, если ты еще не все сказала мне во время нашего последнего разговора, советую сделать это, чтобы потом не пришлось сожалеть. Я, в свою очередь, сожалею о том, что был не очень хорошим мужем для тебя. Если сможешь когда-нибудь простить меня, в чем я сомневаюсь, я буду благодарен. Хотелось бы расстаться на дружеской ноте. Его спокойствие, с которым он рассуждал о своей вине и их, возможно, последней встрече, заставляло Ежени чувствовать еще большее раздражение, как будто она сейчас была готова собственноручно задушить его в этой тоскливой полутемной камере. Пусть ему все равно, жить или умирать, ей пока еще нет. Она хотела ответить что-то очень колкое и после этого уйти, но ее мысли прервались под влиянием странного чувства беспокойства, нахлынувшего вдруг с новой силой без видимой на то причины. Странно, у меня будто холод пробежал по спине. «Посмотри, что там снаружи», — сказал Реджес. И Женя вышла. За дверью ее ждал один из людей Фатье. Действительно, их с Реджесом разговор подслушивали. Однако ничего ценного для генерала они там не обсуждали. И Женя решила, что возвращаться ей незачем. Она и без того собиралась уйти, чтобы отправиться, наконец, к королю на аудиенцию. А уж потом дома они поговорят на славу. И она скажет все, что о нем думает. Так решила она. Зашагала прочь от дверей камеры, не простившись и ничего не сказав военному, запиравшему за ней дверь. И Женя помнила дорогу, повернула за угол на пути к лестнице и тут столкнулась на своем пути с еще одним человеком, на этот раз не в доспехах и не в офицерской форме. И все бы ничего, но, как назло, это оказался не кто-нибудь, а именно де Сен-Гри. Женя ощутила тот самый холод на спине. Он отослал стражника, проходившего по коридору вслед за графиней де Бакарт. Теперь они были одни в коридоре среди запертых дверей камер. Двойственная ситуация. И Женя пока не знала, чего ждать. Но при взгляде на его лицо поняла, что он не столь рад видеть ее, как обычно. Очевидно, уже слышал то, чего не должен был. Тогда можно без церемоний. «Астер, ты здесь?» А я так переживала, пока сидела у Фатье. Гадая, в опасности я или нет. Теперь можно не волноваться. Я точно в опасности. «Я давно здесь», — ответил молодой человек без следа улыбки. «Сегодня именно меня король попросил узнать, как будет идти расследование у Фатье, и доложить ему, есть ли новые улики. Я слышал, как ты красноречиво описывала свою ненависть ко мне, как ты обманывала меня в течение долгих дней и недель, притворяясь, что отвечаешь мне той же любовью на мою. Я не мог поверить услышанному». Отлично, она не прогадала. Они прекрасно понимали вину друг друга. «И ты считаешь, это было незаслуженно? В ответ на то, что ты собирался сделать?» — серьезным видом спросила она. Астер явно не ощущал за собой неправоты. «Я всегда был честен», — подтвердил он. «Не притворялся в своих чувствах. Ты был очень честным мерзавцем, когда пытался использовать меня для получения должности. Я не обманывал. Я хотел жениться на тебе, когда твоему Реджесу отрубят голову за предательство». Он отвечал с таким серьезным видом оскорбленного самолюбия, что это выводило из себя еще больше. И Женя едва сдерживалась, чтобы не достать кинжал, который держала на поясе. Сегодня все просто сговорились испытать ее терпение, а все, что ей остается, только отвечать простыми словами. «Это самое милое признание из всех, что я слышала», — сказала она издевательским тоном. «Хотя постой, я прежде не слышала ни одного. Тогда вполне сгодится». Раздосадованный ее ответом, он с силой ударил кулаком по ближней стене, заставив и Жене вздрогнуть. Она сама не заметила, как снова оказалась между стеной и его руками, без возможности сдвинуться с места. Хотя она и не пыталась, только смотрела на него с ненавистью и молчала. Астер разошелся не на шутку в своей откровенности на сегодня. «Смейся сколько хочешь», — выпалил он. «Ты была бы моей, и никто не помешал бы этому сбыться!» В ответ горькая улыбка. «Меня уже однажды толкали на брак, не спросив толком согласия. И я надеялась, что второй раз это повториться не может. Но ты ведь хочешь этого, ты понимаешь. Он не достоин тебя, а ты достоин», — передразнила и Женя. «Он никогда не любил тебя». «А ты любишь?» «Да, люблю!» «Астер!» — она произнесла его имя почти без злости. «Спроси еще раз!» — настоял молодой человек. «Зачем?» Он вплотную приблизился к ней, не отводя взгляда. «Чтобы услышать снова!» Он наклонился к ее лицу и проговорил еще более отчетливо. «Я люблю тебя! Я никогда не перестану смотреть на тебя, как в первый день!» И Женя не сдвинулась с места, не шевельнулась. Казалось, его слова тронули ее до глубины души. Она закрыла глаза, позволяя поцеловать себя, что он, собственно, и сделал. Несколько мгновений полной тишины в коридоре. Поцелуй влюбленных и нежное объятие. Спустя время и Женя почувствовала, как его рука медленно спустилась по ее лицу к шее и с силой дернул золотую цепочку, расстегнув замок. Она отвернулась и открыла глаза. «Астер, отдай кольцо!» Он отошел, освобождая ее из объятий и пряча находку в кулаке. Саму цепочку он вытащил и небрежно отбросил в сторону. «Прости, как ты со мной, так и я», — деловито произнес он. «Теперь ты знаешь, как это неприятно». И Женя покраснела, но мужественно собралась силами. «Что ж, справедливо», — оценила она. «Теперь ты отнесешь его королю как очередное доказательство, и Реджеса казнят». «Это обязательно?» В голосе ее звучала такая тревога за судьбу де Бакарда, что Астер просто не мог этого понять. Он убрал кольцо во внутренний карман на груди, а сам с любопытством уставился на нее. «Для чего ты защищаешь его и Жени? Он ничем не заслужил твоего сочувствия, тем более преданности». Графиня де Бакарт с гордостью вскинула голову, показывая, что ее самолюбие сегодня знатно оскорбили. «Может быть, я поступаю глупо, не спорю, но зато точно не подло», — объяснила она. Не стоило ей этого делать, потому что тем самым она разозлила бывшего своего воздыхателя сильнее прежнего. Астер впервые посмотрел на нее так, как будто готов убить. «Но раз ты так любишь своего ненаглядного супруга, то незачем тебе покидать его. Оставайся-ка тут, поближе к де Бакарду. Желаю вам приятно провести время. Как говорится, где любовь, там и простор». Он накрепко схватил ее за запястье и куда-то потащил. И Женя отпиралась, но не могла совладать с ним. Ее ноги послушно двигались следом. «Отпусти меня! Ты с ума сошел? Куда мы идем?» — повторяла она. Вместо ответа он потянул ее за собой по коридору до двери камеры Реджеса. Достал ключ, который у него зачем-то был. Верно, чтобы удобнее было выполнять приказ короля. Удерживая Женю на месте одной рукой, второй он поспешно отворил дверь камеры. И Женя изо всех сил выкручивала запястье, стараясь освободиться, но все без толку. Раскрыв дверь камеры, он грубо втолкнул ее внутрь, тут же захлопнув ее и повернул в замке ключ. Когда и Женя оказалась внутри, он наклонился к маленькому окошку в двери и проговорил с горячей ненавистью. «Сейчас я пойду к королю и доложу ему, что все слова, сказанные за сегодня, подозрительны, а отговорки глупы. И даже ваши красивые глаза и потоки слез, льющиеся из них, не помогут вам оправдаться. Прощай!» И Женя услышала его шаги, удаляющиеся прочь. Она со злобой ударила кулаком по металлической двери. И как он только посмел взять и запереть ее? Что он о себе возомнил? Что он о себе возомнил, что так обращается с ней? Она ударила снова и прошептала несколько оскорблений в сторону де Сен-Гри. Затем все-таки немного успокоилась и, обернувшись, снова увидела Реджеса, которого покинула всего несколько минут назад. Казалось, его ничто теперь не может удивить, даже ее неожиданное появление при таких обстоятельствах. И Женя ничего ему не объяснила, только отошла от двери и устало села на пол подле стены. В принципе, он сам все видел, так что нечего тут объяснять. В ответ Реджес тоже подошел к той самой стене и присел рядом. Он как раз думал о том, что у де Сен-Гри не было полномочий запирать ее здесь, потому скоро ее должны бы выпустить, если только заметят ее отсутствие. Правда, неизвестно, сколько до той поры пройдет времени. А еще странно, что де Сен-Гри настолько разозлился сегодня, что позволил себе нечто подобное. Неужели он узнал, что графиня де Бакарт винит его в мошенничестве с письмами? Такое вполне возможно. Он решил это выяснить и спросил из Жени, что случилось. «Ловушка захлопнулась», — кратко ответила та. Реджес насторожился. Ему показалось, что она говорит вовсе не о запертой двери этой камеры.